Глава 8. В среду, в половине 11 утра, я крутил стоявший в кабинете большой глобус, пытаясь найти место, куда можно было бы осенью поехать в отпуск. Поскольку перед этим я провел пару часов, пытаясь решить, что бы я велел себе сделать, будь я на месте Вулфа, и в результате пришел к выводу, что наиболее подходящим вариантом был бы приказ выйти на улицу и подмести тротуар, мне показалось полезным на время переключиться на нечто более приятное. Когда прямо с утра у Вулфа есть для меня инструкции, он обычно передает через Фрица указание подняться к нему в спальню. Но сегодня утром Фриц ничего мне не передавал. И без четверти 9 я позвонил Вулфу по внутреннему телефону. Услышав в ответ лишь раздраженное ворчание, я принялся составлять список вещей, которые Вулф мог бы включить в программу действий на сегодняшний день, но в результате у меня получился только один пункт — подмести тротуар. Я сработал великолепно, тут даже спору нет. Во вторник в 9 утра я отправился на поиски клиента, и уже к полуночи, буквально 15 часов спустя, мы сорвали банк. Заполучили не только президента крупной корпорации, но и саму корпорацию. И вот теперь, чтобы получить пятизначный гонорар, нам оставалось всего-навсего заработать его. Итак, во-первых, мы... Мы что? Наше главное преимущество состояло в том, что мы знали. Егера убили в той самой комнате. Кроме нас, об этом знали лишь семья Перес и убийца. Нам также было известно, что в воскресенье вечером Егер ждал в гости какую-то особу женского пола, поскольку заказал икру и фазана, которые должны были подать в полночь. Но если допустить, то женщина там точно была, отсюда вовсе не вытекает, что именно она убила Егера. Она могла обнаружить труп сразу по приходе. Если рассматривать вопрос под этим углом, то следовало начать составление полного списка дам, имевших ключи. На это ушел бы год или около того. И тогда следующим шагом было бы выяснить, кто из них... Полный бред. Если рассматриваешь проблему убийства в трех ракурсах — средство, возможность и мотив, выбираешь тот, который позволит быстрее найти решение. Я вычеркнул возможность. Все, у кого были ключи, имели такую возможность. Теперь возьмем средства, а именно револьвер, способный вышибить пулей мозги. Револьвер не нашли. Поэтому единственный путь решения проблемы — составить полный список лиц, имеющих ключи и имеющих доступ к оружию. А затем я вычеркнул средства. Тогда мотив. Поскольку у меня не имелось личного опыта знакомства с методами и процедурами, используемыми в гнезде разврата, я не мог считать себя специалистом. Но все эти штучки наверняка могли вызывать сильные чувства у любой из посетительниц Егера. Скажем, за последнюю пару лет у Егера перебывало 10 разных посетительниц. Допустим, у каждой из них имеется муж, брат, отец и того, кого Вулф называет возлюбленным. И получим 40 человек с первоклассными мотивами. Я вычеркнул мотив. Итак, если поставить крест на средствах, возможностях и мотиве, единственное, что остается — ловить рыбку в мутной воде, поймать кого-нибудь на вранье, найти, например, две нестыковочки, найти кого-нибудь, кто что-то видел или слышал, например, кого-нибудь из обитателей этого дома либо квартала, или заметил незнакомого человека, входящего в дверь цокольного этажа дома номер 156, либо выходящего оттуда. Такой план действий может принести свои плоды, если у тебя в распоряжении есть 4-5 опытных оперативников, и тебе наплевать, сколько времени это займет. Но убойный отдел мог в любую минуту выйти на дом номер 156 и обнаружить там Фреда Даркина. И тогда полетят пух и перья. А у нас больше не будет клиента, поскольку мы не могли продать ему то, что он хотел купить. Значит, этот вариант отпадает. Нам нужен был или гений, или счастливый случай. Нет, гений у нас, конечно, был. Не Равулф. Но он, очевидно, еще не включился в работу. Спустившись из оранжереи в 11 утра, он поставил вазу на письменном столе, выбранную на сегодня орхидею, Таланте Вейче, Сан-Хурстиана, сел в кресло, бросил взгляд на календарь, просмотрел утреннюю почту, в основном состоявшую из рекламных проспектов и просьб сделать пожертвование, после чего повернулся ко мне. «А что это за запись на моем календаре? 14 682 230 $57. «Так точно, сэр. Я получил эти данные в банке. Резерв наличности Continental Plastic Products согласно отчету от 31 января. Я решил, вам будет интересно узнать. А других занятий у меня не было. Не люблю сидеть, сложа руки». «Фу. Так точно, сэр. Совершенно с вами согласен». «Ты обдумал ситуацию?» «Обдумал. Черт знает, что такое. Вчера у нас временно был переизбыток клиентов, целых двое. Сегодня только один, но и это уже перебор, так как, вероятно, мы не сможем выполнить его заказ. Если хотите спросить, имеется ли у меня предположение, можете не трудиться. Единственное предположение, которое я могу внести, ничего не стоит». «Интересно, какое?» «Джулия Маги Врунья. Вы слышали описание той комнаты, но не видели ее своими глазами. Человек, который ее оборудовал, приглашал туда секретаршу отнюдь не для диктовки писем. Спорю на что угодно. Даже если бы она была квашней, возможно, егеру захотелось бы поэкспериментировать. Однако ее явно нельзя назвать квашней. С точки зрения сатира, у нее есть свои достоинства и скрытые возможности. Итак, она соврала, что в любом случае нас никуда не ведет. И хотя она проводила со своим шефом вечера, это не мешало ей сделать то, что она сделала, настучать на него, поскольку ей или наскучили картинки, или захотелось выслужиться перед президентом. В том, что касается убийства, тут очко в ее пользу. Раз уж она настучала на шефа, зачем его убивать? Не желаете сами у нее спросить?» «Нет». Вулф набрал полную грудь воздуха и с силой выдохнул. «Я свалял дурака, взявшись за эту работу. Теперь нам остается лишь барахтаться в грязи. И свидетельством того, что мы дошли до точки, может стать необходимость найти человека, который втянул нас в эти неприятности. Хотя, по нашему мнению, он явно не знал о смерти Ягера. Сколько времени это займет? От одного дня до одного года». Вулф скривился. «Впрочем, мы можем попробовать другой вариант. Мы обвиним мистера и миссис Перес в том, что они убили Ягера, так как он соблазнил их дочь. Скажем Пересам, что если полиция узнает о комнате Ягера и о том, для каких целей она использовалась, они обречены. Впрочем, так оно и есть. Они, естественно, не могут рассчитывать оставаться там до бесконечности. Мы предложим им большую сумму, допустим, $20 000, $50 000, не имеет значения. Возьмем их из резерва наличности корпорации, чтобы они могли уехать на край света, если подпишут признание в убийстве Ягера. Мотив? Он приставал к их дочери с непристойными предложениями. Подтверждать, что непристойные предложения увенчались успехом, совершенно не обязательно. Можно даже намекнуть, что это лишь плод фантазии их дочери. Признание останется у нас, и мы анонимно отправим его в полицию, когда Пересы будут в безопасности. Никаких упоминаний о той комнате, само собой, в признании не будет. Полиция, безусловно, рано или поздно обнаружит тайную комнату, но там не останется ничего, что связывало бы ее с Ягером. Они поймут, что комната его, но не смогут ничего доказать, да и вряд ли станут озвучивать предположения, бросающие тень на выдающегося члена общества». «Замечательно», — с энтузиазмом откликнулся я. «Вот только тут есть два небольших «но». Во-первых, поскольку Ягер был владельцем дома, дом числится в описи наследуемого имущества. Во-вторых, они его не убивали. Да и вообще, какого дьявола вешать убийство на «это твоя точка зрения» и чертовски хорошо обоснованная? Признаюсь, вы проявили галантность, выставив Марию фантазеркой, а не шлюхой, но было бы даже лучше. Меня прервал звонок в дверь. Посмотрев через одностороннее стекло в двери, я увидел на крыльце именно то, что имел в виду под словом «квашня» применительно к женщине. Не корга, не пугало, а просто средних лет женщина, которую необходимо полностью переделать и переоснастить, прежде чем показывать публике. Что касается этой, то после переделки наверняка останутся кое-какие лишние детали, например, второй подбородок. Даже прекрасно сшитые темные костюмы, палантины с серебристой норки не слишком меняли дело. Я открыл дверь и поздоровался. «Мира Вулф?» — спросила она. «Это его дом», — кивнул я. «Мне нужно его видеть. Я Эллен Йегер, миссис Томас Г. Йегер». Когда посетитель приходил к нам без предварительной договоренности, я, согласно инструкции, должен был оставить его на крыльце, чтобы проконсультироваться с Вулфом. Именно так я обычно и делал, но сейчас выбирать не приходилось. Мы были в тупике, к тому же имелся реальный шанс, что Вулф окажется настолько упертым, чтобы выкинуть номер с семейством Перс, если мне не удастся заставить его свернуть на запасной путь. Поэтому я пригласил даму войти, провел ее в кабинет и объявил: «Мистер Вулф, это миссис Йегер, миссис Томас Г. Йегер». Вулф недовольно посмотрел на меня. «Мне, кажется, не потрудились сообщить, что у меня назначена встреча». «Да, сэр, не потрудились». «Я не стала тратить время на телефонные звонки», — заявила Эллен Йегер. «Дело не терпит отлагательств». Она прошла к красному кожаному креслу, по-хозяйски расселась в нем, поставила сумочку на столик и вперилась в Вулфа колючими маленькими глазками. «Я хочу нанять вас, чтобы вы сделали для меня кое-какую работу». Она открыла сумочку и достала оттуда чековую книжку. «Какую сумму вы хотите получить в качестве задатка?» Итак, клиент номер 4, если не считать лжей Йегера. Когда я отправляюсь на поиски клиентов, то всегда добиваюсь результата. Тем временем посетительница продолжила. «Мой муж был убит, и вы это знаете. Я хочу выяснить, кто его убил и что конкретно произошло. А потом я сама буду решать, что с этим делать. Мой муж был больным человеком, сексуально озабоченным. Мне все известно. Долгие годы я молчала, но не хочу, чтобы это помешало. Заткнитесь», — оборвал ее Вулф, и она застыла с открытым ртом. «Простите за грубость, но это вынужденная мера. Я не могу допустить, чтобы вы начали выкладывать конфиденциальную информацию, пребывая в заблуждении, будто наняли меня. Вы меня не наняли и не можете нанять. Мне уже предложили взяться за расследование убийства вашего мужа». «Вовсе нет», — отрезала миссис Йегер. «Да неужели?» «Вот именно. Вас наняли помешать расследованию, защитить корпорацию Continental Plastic Products, не вынося ссор из избы. Один из директоров мне все рассказал. Сегодня утром состоялось заседание совета директоров. Бенедикт Айкин доложил о принятых мерах, и совет директоров все одобрил. Их не волнует, поймают убийцу моего мужа или нет. Да они не хотят, чтобы его поймали. Единственное, что их волнует — интересы корпорации. Теперь я получу пакет акций, но это не имеет значения. Члены совета директоров не смогут помешать мне, если я захочу сообщить окружному прокурору о комнате». «О какой такой комнате?» «Вы отлично знаете, о какой. В том доме на 82-й улице, куда Джулия Магги ходила прошлым вечером и откуда вы привезли ее сюда. Бенедикт Айкин все рассказал на совете директоров, и один из них передал мне». Она дернула головой в мою сторону. «Вы Арчи Гудвин? Я хочу видеть ту комнату. Когда вы меня туда отведете?» Она снова повернулась к Вулфу. Плохая привычка задавать вопросы и не дожидаться ответов. Хотя и не такая плохая для тех, кого спрашивают. «Сколько вы хотите в качестве аванса?» Она открыла чековую книжку. Миссис Йегер была чересчур напористой, что уж там говорить. Но дурой ее точно не назовешь. И она явно не бросала слов на ветер. Она даже не сочла нужным объяснить, что если Вулф попытается сделать то, для чего его наняли, замять дело в интересах совета директоров, она испортит ему всю обедню одним звонком окружному прокурору. А значит, с ней приходилось считаться. Вулф откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы на внушительном животе. «Мэм, вас, кажется, ввели в заблуждение. Арчи, принеси документ, подписанный мистером Айкином. Дай его почитать». Я достал из шкафа документ и протянул миссис Йегер. Она извлекла из сумочки очки и внимательно ознакомилась с текстом договора. «Все именно так, как я и сказала. Разве нет?» Сняв очки, спросила миссис Йегер. «Нет. Прочтите еще раз. Арчи, пишущую машинку. В 3 экземплярах». Я сел, развернул к себе пишущую машинку, после чего вставил бумагу и 2 листа копирки. «Готово, сэр. Через 1 перекат, широкие поля. Дата. Я, запятая, миссис Томас Г. Йегер, запятая, сим нанимаю Мира Вулфа для расследования обстоятельств смерти моего мужа. Цель настоящего соглашения — найти и изобличить убийцу моего мужа. Запятая. В связи с чем Вулфу надлежит приложить все усилия для достижения этой цели. В случае возникновения конфликта интересов между обязательствами мистера Вулфа в рамках настоящего соглашения и его обязательствами в рамках существующего соглашения с Continental Plastic Products, подразумевается, запятая, что мистер Вулф разрывает свое соглашение с Continental Plastic Products и остается верным своим обязательствам в рамках данного соглашения со мной. Также имеется в виду, запятая, что я не стану чинить препятствия мистеру Вулфу в выполнении обязательств по отношению к Continental Plastic Products, запятая, предварительно не поставив его в известность. Вулф повернулся к посетительнице. «Аванса не требуется. От мистера Айкина я тоже не стал брать денег. Захочу я вам выставить счет или нет, и на какую сумму, будет зависеть от обстоятельств. Я не жду солидного гонорара от 2 разных клиентов за одну и ту же услугу. Я решительно не приму от вас оплаты, если, к примеру, выясню, что вы сами убили вашего мужа. Но это вряд ли. В свое время мне действительно хотелось его убить, но это было давным-давно, когда дети были еще маленькими». Она взяла у меня оригинал и надела очки прочесть договор. «Нет, так не годится. Когда вы найдете убийцу и сообщите об этом мне, то я буду решать, как поступить». «Вздор. Решать, как поступить, будет народ штата Нью-Йорк. В ходе установления убийцы, к вашему и моему удовлетворению, я неизбежно получу улики и не смогу их скрыть. Арчи, дай даме ручку. Я не собираюсь это подписывать. Я обещала своему мужу, что никогда ничего не подпишу, предварительно не показав ему». Вулф приподнял уголок рта, изобразив что-то вроде улыбки. Ему было приятно получить очередное подтверждение справедливости своей теории, что ни одна женщина не способна на так называемую осмысленную последовательность умозаключений. «Тогда, может, мне переписать соглашение от своего имени, чтобы подписать самому, оформить свои обязательства в рамках данного соглашения?» «Нет. Миссис Йегер вернула мне документы. Тот, что подписал Айкин, и тот, что не стала подписывать она. Не вижу смысла что-либо подписывать. Судят по делам, а не по подписанным бумажкам. Какой аванс вы хотите получить?» Вулф, ранее утверждавший, что не хочет аванса, сказал: $1. Эта фраза, похоже, возымела свое действие. Миссис Йегер открыла сумочку, спрятала туда чековую книжку, вынула кошелек, извлекла из него долларовую банкноту и встала с кресла, чтобы вручить ее Вулфу, после чего повернулась ко мне. «А теперь я хочу осмотреть эту комнату». «Не сейчас», — выразительно произнес Вулф. «У меня есть еще несколько вопросов. Присаживайтесь». «Что за вопросы?» «Мне нужна информация. Любая имеющаяся информация. А это займет какое-то время. Присаживайтесь». «Так что за вопросы?» «Самые разные. Вы сказали, будто уже давным-давно знали, что ваш муж был сексуально озабоченным, больным человеком. Таким образом, нетрудно предположить, что вы приложили необходимые усилия, дабы узнать о его попытках облегчить свой недуг. Мне нужны имена, даты, адреса, события, подробности. Здесь я вам не помощница», — она поправила палантин. «Я давным-давно перестала об этом беспокоиться. Когда дети были еще маленькими, я спросила у своего доктора, что с этим можно сделать. Может, стоит провести какую-нибудь операцию? Но из объяснений доктора я поняла, что мой муж на такое не пойдет, а других способов у меня не было. Тогда что толку пытаться? У меня есть подруга, у которой муж алкоголик. И у нее куда хуже». И тут раздался звонок в дверь. Бросив бумаги в ящик, я вышел в прихожую, но не обнаружил на крыльце очередного перспективного клиента. Инспектор Крэмер из отдела по расследованию убийств Западного Манхэттена мог быть кем угодно, противником, угрозой, нейтральным человеком, 1-2 раза союзником, но уж никак не клиентом. Судя по его внешнему виду, который я мог рассмотреть через одностороннее стекло, развороты широких плеч и выражению круглого багрового лица, инспектор Крэмер явно пришел не за тем, чтобы внести аванс. Я открыл дверь, предварительно накинув цепочку, и произнес через образовавшуюся щель шириной 2 дюйма. «Мое почтение. Не могу вам открыть, потому что у мистера Вулфа посетитель. Может, я на что сгожусь?» «Нет. Я знаю, что он не один. Миссис Томас Г. Йегер находится здесь уже почти полчаса. Открой дверь». «Чувствуйте себя как дома. Пойду узнаю». Я закрыл дверь и, вернувшись в кабинет, сказал Вулфу: «Там портной. Говорит, его человек принес костюм почти полчаса назад. Хочет обсудить». Вулф поджал губы и бросил сердитый взгляд сперва на меня, затем на миссис Йегер и снова на меня. Когда на нашем крыльце появлялся представитель закона с требованием впустить его в дом, первым порывом Вулфа было передать через меня, что он занят и просит его не беспокоить. Тем более, если это инспектор Крэмер. Однако ситуация и так казалась достаточно щекотливой. Если копы вышли на тот дом и обнаружили там Фреда Даркина, последствия могли быть весьма серьезными. А если мы заставим Крэмера пробиваться к нам с боем, то есть с ордером на обыск, тогда нам уж точно не поздоровится. А тут еще эта посетительница, миссис Томас Г. Йегер. Крэмер знал, что она сидит у нас почти полчаса. Следовательно, за ней был хвост, и нетрудно догадаться, почему. Вулф повернулся к миссис Йегер. «У нас за дверью полицейский, инспектор Крэмер. И он знает, что вы здесь». «Ничего он не знает». Она явно была оптимисткой. «Откуда ему знать?» «Спросите у него сами. Впрочем, и слепому ясно, что за вами следят». «Они не смеют? За мной? Я не верю, если они...» В дверь снова позвонили. «Ладно, Арчи», — вздохнул Вулф.